Глава пятая. Табличка на двери квартиры номер один гласила «Миссис Лорел Смит». Она открыла мне дверь через цепочку и закричала. «Выгнали его, да? Теперь довольны? Вы хотите сказать, что они уехали навсегда и больше не вернутся? Я с вами не хочу разговаривать». «Придется. Я не хотел драться с ним, но дело может закончиться большими неприятностями. Дэви взят на поруки, условно отбывает срок, и посмел на меня напасть. Это нарушение. Вы этого сами добивались. Все зависит от того, на чьей вы стороне. Судя по всему, вы на стороне Дэви. В таком случае мы с вами можем договориться». Она немного подумала. «О чем договориться?» «Мне нужна только девочка. Если нам удастся вернуть ее домой в сносном состоянии и как можно скорее, скажем, сегодня же, я прощу Дэви. Если не удастся, ему придется плохо». Она сняла цепочку с двери. «Ладно уж, входите, мистер Бог. Тут у меня беспорядок, да и вы сами в жутком виде». Она улыбалась одним глазом и одной стороной рта. Я думал, что она долго будет на меня злиться, но вдруг понял. В ее жизни было столько всего, и так ей тяжко пришлось, что долго она сердиться не могла. И одним из несчастий ее жизни, а я это учуял сразу, как только оказался с ней лицом к лицу, был алкоголь. Часы у нее на полке показывали половину одиннадцатого. Часы были под стеклянным колпаком, который словно для того и служил, чтобы отгородить Лорел Смит от реального течения времени. Ее гостиная, заставленная мебелью и набитая безделушками, со стопкой журналов на столике, имела нежилой вид. В ней было что-то временное. Создавалось впечатление, что ты попал в приемную к врачу, где не расслабишься, потому что тебя того гляди вызовет дантист или психиатр. Маленький телевизор в углу комнаты был включен, но работал без звука. Лорел Смит сказала извиняющимся тоном, «Я так и не привыкла смотреть телевизор. Выиграла его в конкурсе недели две назад». «В каком конкурсе?» «Ну, в каком-то, знаете, по телефону. Они позвонили и спросили, какой город является столицей Калифорнии. Я назвала Сакраменто, и они сказали, что я выиграла портативный телевизор. Это же надо. Я-то думала, меня разыграли. Но через час они, правда, приехали с этой штукой». Она выключила его совсем. Мы сидели на разных концах длинного дивана и рассматривали друг друга. Между нами стоял маленький кофейный столик, на нем бокал из матового стекла. Позади нас было окно во всю стену, и на этой голубой картине бесконечное голубое небо утопало в бесконечном сине-голубом море. «Расскажите мне о Дэви». «А что рассказывать? Я его взяла месяца два назад». «В каком смысле взяла?» «Ну, наняла, чтобы он убирал в доме и вокруг. Ему нужна была работа на несколько часов в день, потому что он собирается поступать в колледж на первый курс. Его прямо не узнать было сегодня утром, так плохо он себя вел. А вообще-то он мальчик хороший, у него есть цель в жизни». «А вы знали, нанимая его, что до этого он был в заключении?» «Естественно, знал, потому-то он меня и заинтересовал. У меня самой в жизни бывали неприятности. С законом?» «Не то чтобы с законом. Давайте не будем говорить обо мне, хорошо? Мне повезло, у меня появилось недвижимое имущество, и я хочу поделиться с кем-нибудь, кто очень нуждается. Поэтому я и взяла к себе Дэви. У вас была возможность поговорить с ним откровенно?» Она хохотнула. «Хо, сколько угодно. Этот парнишка может заговорить до умопомрачения». «О чем он говорит?» — Да обо всем. Его больная тема — как население нашей страны грабят всякие сукины дети. А что, может, он и прав. Он говорит, что время, которое он провел в тюрьме, научило его глубже проникать в суть вещей, и он постиг смысл. — По-моему, он самый настоящий трепач. — Нет, совсем нет, — сказала она, обидевшись за Дэви. — Он никакой не трепач, и это не просто болтовня. Он серьезный мальчик. В каком смысле? Он хочет скорее вырасти, чтобы стать настоящим мужчиной и заниматься каким-нибудь полезным делом. Мне кажется, он дурит вам голову, миссис Смит. Нет. Она замотала своей крашеной головой. Не мне. Возможно, он себе немного дурит голову. Бог знает, что его мучает. Я разговаривала с инспектором по надзору, который им занимается. Она слегка замялась. — Кто его инспектор по надзору? Забыла фамилию. Она пошла в холл, где лежала телефонная книга, и открыла ее на одной из первых страниц. «Мистер Белсайз, вы его знаете?» «Да, мы знакомы. Хороший человек». Лаура Смит села поближе. Казалось, что она уже немного оттаяла по отношению ко мне, но глаза еще смотрели недоверчиво. Мистер Белсайз сознался, что взял на себя ответственность рекомендовать судебным властям отпустить Дэви на поруки. Он так и сказал. А Дэви может выдержать, а может и не выдержать. И я тоже сказала, что беру на себя такую ответственность. Зачем? Нельзя же жить только для себя. Я сама пришла к этому убеждению. Ее лицо озарила внезапная улыбка. Крепкий орешек мне попался. Да? Да уж, крепкий. Белсайз вам не говорил, какая у него проблема? У него проблема эмоционального характера. Когда он сердится, ему кажется, что мы все его враги. Даже я. Но он ни разу не поднял на меня руку. Ни на кого. Только сегодня утром что-то с ним случилось. Это только в вашем присутствии. Но ручаться за него нельзя. Я знаю, что в прошлом у него были неприятности, — сказала она. Но хочется ему верить. Вы себе не представляете, что мальчик пережил. Сиротский приют, воспитательные дома, и как его швыряло туда-сюда. У него никогда не было своего дома, не было ни матери, ни отца. Все-таки ему надо научиться держать себя в руках. Уж я-то знаю. Я подумала, что вы сами стали лучше к нему относиться. Я хорошо к нему отношусь, но вряд ли это поможет Дэви. Что он делает? Девочка ему не игрушка, он обязан вернуть Сэнди домой. Ее родители могут обвинить его в таком деле, что он выйдет из тюрьмы только под старость. Она схватилась за сердце. Нет, этого нельзя допустить. Куда он мог ее повезти, миссис Смит? Не знаю. Она задумчиво почесала свою огненно-рыжую голову, потом встала и подошла к окну, выходящему на море. Она стояла спиной ко мне, и на фоне голубого света, бьющего в окно, ее силуэт казался застывшей фигуркой на полотне, изображением Адалиски, и море в окне, обрамленном темно-красными шторами, казалось самым древним морем мира, средиземным, таким же древним, как сам грех. — А раньше он приводил ее сюда? — спросил я, обращаясь к оранжево-черной спине. — Он привел ее знакомиться со мной. Это было на прошлой неделе. Нет, на позапрошлой. Они что, собираются пожениться? Не думаю. Они ведь еще слишком молоды. Уверена, что у Дэви совсем другие планы. Какие у него планы? Я же говорила. Закончить колледж, пойти учиться дальше. Он хочет быть врачом или юристом. Пока что дай ему Бог не угодить в тюрьму. Она повернулась ко мне. Руки ее были судорожно сцеплены. Она терзала и выламывала пальцы. Они сухо и неприятно похрустывали. — Скажите, что я могу сделать, чтобы помочь ему? — Разрешите мне осмотреть его квартиру. Она некоторое время молчала, подозрительно глядя на меня, как будто вдруг вспомнила, что мужчинам доверять нельзя. — Ну что ж, наверное, это правильно. Она принесла связку ключей, ключей было много, они позвякивали на большом кольце, и вся эта гроздь была похожа на браслет, увешанный олиповатыми брелками. Табличка с надписью «Дэвис Пеннер» исчезла с двери. Это могло только означать, что он не собирался больше сюда возвращаться. Дэви занимал однокомнатную квартиру. Тут были две откидные кровати, обе не застелены, так и оставлены после сна. Миссис Смит откинула одеяло и осмотрела простыни. Не могу определить, вместе они спали или нет. Полагаю, что вместе. Она посмотрела на меня с беспокойством. Девочка не такое уж невинное дитя, как вы думаете. Нет, но если он увезет ее куда-нибудь против ее воли, или когда ей захочется от него сбежать, он будет держать ее силой. Знаю, это считается похищением. Но Дэви с ней так не поступит, а девочка ему нравится. Я открыл платяной шкаф. Там было пусто. У него мало одежды, сказала женщина. Он тряпками не увлекается, ему все равно, как он выглядит. А чем он увлекается? Машинами. Но пока срок судимости не кончится, ему водить машину не разрешается. Поэтому, мне кажется, он и подружился с этой девочкой. У нее своя машина. А у ее папы ружье, которое теперь у Дэви. Она так круто повернулась ко мне, что распахнулся ее халат. — А этого вы мне еще не говорили. — Почему вы так насторожились? Ружье меняет дело. — Потому что он может кого-нибудь застрелить? Какого-то определенного человека? Он же никого не знает. Для меня ее ответ прозвучал бессмысленно. — Тем лучше. Я осмотрел все кругом. В небольшом холодильнике в кухоньке осталась нерезанная ветчина, сыр и бутылка молока. На письменном столе у окна я обнаружил несколько книг. «Пророк», книжка о Клоренсе Дарроу и еще одна. Про американского врача, который основал больницу в Бирме. «Для интеллектуального багажа мелковато», — подумал я. Над письменным столом висела бумажка. Это был перечень самозапретов, состоящий из 10 «нельзя». Я сразу узнал почерк Дэви. Первое. Нельзя водить машину. Второе. Нельзя употреблять алкогольные напитки. Третье. Нельзя загуливаться допоздна. Ночь — опасное время суток. Четвертое. Нельзя посещать сомнительные пивнушки и бары. Пятое. Нельзя заводить друзей, пока не узнаешь их подноготную. Шестое. Нельзя употреблять непристойные выражения. Седьмое. Нельзя употреблять малограмотные обороты речи и вульгаризмы. Восьмое. Нельзя задумываться о прошлом и все время жалеть себя. Девятое. Нельзя распускать руки, драться. Десятое. Нельзя впадать в бешенство. В тебе может проснуться зверь. «Видите, какой он мальчик», — сказал Лоурел, стоявший рядом со мной. «Он очень хочет исправиться». «Вы к нему привязаны, да?» Она ответила уклончиво, но искренне. «Вы бы его тоже полюбили, если бы поближе с ним познакомились». «Возможно». Список самозапретов, под которыми Дэви подразумевал определенные нормы поведения для себя, действительно трогал сердце, но я в нем почувствовал нечто другое, что прошло мимо Лоурел. Парнишка осуществил попытку самоанализа, и то, что он в себе разглядел, ему не понравилось. Я обследовал ящики письменного стола. Везде было пусто. Только в углу нижнего ящика валялся помятый лист бумаги. Я положил его на стол и расправил. На нем неаккуратно чернилами была набросана карта какой-то большой усадьбы или поместья. Надписи на карте были сделаны неуверенным почерком, скорее всего, рукой девочки. Главный дом, гараж и кварт Л, искусств озера и плотина, дорога к шоссе, которая шла через закрытые ворота. Я показал карту Лоурел Смит. Вы знаете, что это такое? Совершенно не знаю. Но глаза ее сузились, как от испуга, и она все напряглась. Похоже, что они высмотрели чье-то гнездышко. Да просто начертили каракули, так, для забавы. Хорошенькие каракули. Я сложил карту и положил ее во внутренний карман пиджака. А зачем вам карта? Что вы с ней будете делать? Искать то место. Может, вам известно, где оно? Вы мне очень облегчили бы дело, если бы сказали. Неизвестно, — отрывисто бросила она. Послушайте, если у вас больше нет вопросов ко мне, то я займусь своими делами. Она стояла у двери, ожидая, пока я выйду. Я поблагодарил ее. Она мрачно сказала. — Уж лучше бы вы не приходили. Слушайте, сколько вам дать, чтобы вы отстали от Дэви? Полностью, как будто ничего не было. Это не в моих силах. В ваших силах, я знаю. Даю вам $500. Нет. 1000 наличными, без налогов. Даже и не думайте. 1000 наличными и себя. Без одежды я гораздо привлекательней. Она игриво толкнула грудью мою руку. Толчок был не сильный, но кроме неприятного ощущения в почках, я ничего другого не почувствовал. Предложение щедрое, но воспользоваться не могу. Вы не учли девочку, а с моей стороны это было бы непростительно. Пошла она к черту, и вы с ней вместе. Она направилась к своей квартире, позвякивая связкой ключей. Я зашел в гараж. В полумраке я разглядел верстак, который помещался у задней стены. На нем были разложены всякие инструменты, молоток, отвертки, плоскогубцы, гаечные ключи, ножовка. К верстаку были приделаны небольшие тиски. Вокруг тисков и под ними на цементном полу блестели новенькие металлические опилки, смешанные с древесными. Эти металлические опилки навели меня на одну мысль. Я продолжил поиски, которые привели меня, наконец, под самую крышу гаража. Там, среди стропил, завернутые в грязное пляжное полотенце и кусок старого полуислевшего ковра, лежали два ствола от ружья, только наполовину отпиленные. Отпилил их Дэви. Я испытал отвратительное чувство. Они были как обрубки конечностей, оставшиеся после серьезной ампутации.